Глава вторая. Обжигающий воздух — первое, что встречает меня при выходе из аэропорта. Как местные дышат им? Это же самоубийство. Он раскален до предельной степени адекватного вдыхания. Горят не только легкие, но и кожа. Кажется, ткань на теле не проблема для солнца Южной Африки. Оно оставит ожоги не только на открытых участках, но и заберется под плотный слой одежды, даря кровавые волдыри. Нужно поскорее убраться от Пали. Все дела в аэропорту сделаны. Бумажная волокита на контроле пройдена, багаж у меня. Что мы имеем в наличии, кроме моего раздраженного тела? Разряженный мобильный. Он уже давно живет своей жизнью. Хочет, включается, выключается, моментально разряжается. Надежды на его спасение нет. Нужен новый. А пока действуем по ситуации и с тем, что есть. Как чувствовала, что с телефоном могут быть сюрпризы. Хорошо, что я записала на бумажку адрес дома, что достался мне в наследство от отца. Там я планирую задержаться на какое-то время. Не думаю, что мне понравится место, где жил папа. Однако с чего-то начинать тоже нужно. В этом плане не мне воротить нос. Без понятия, как далеко нужно будет ехать и сколько придется отдать за такси. Раз у меня нет возможности заказать машину, я подхожу к тем, кто находится на специализированной стоянке. «Подскажите, пожалуйста, за сколько можно доехать до Клифтона?» Таксист вбивает адрес дома моего покойного отца и показывает на экран, где высвечивается расстояние в 22 километра от аэропорта до района, в который я собралась. «176 южноафриканских рандов», — заключает он. Я зачем-то достаю кошель, возможно, надеясь на сказочное появление нужной суммы, заранее понимая, засада, таких денег у меня нет. А если бы и были, я бы не стала сорить средствами. Мне еще нужно на что-то жить до открытия отцовских счетов. Спасибо, но мне не подходит. Следующую фразу таксиста я уже не разбираю. Он перешел с английского на свой родной африканс, еще один язык, более официальный, на котором здесь говорят. Его возмущения для меня звучат не более, чем бла-бла. Я разворачиваюсь и иду к другим водителям в надежде, что они будут сговорчивее и не оставят британскую туристку, то есть меня, в беде. «Ну ты ложи моет не дархинганье! Эй, девушка! Те!» — машет таксист на соседние автомобили. «Обдерут тебя до голой задницы. Еще останешься должна». Новости блеск. По-другому и не скажешь. Я нахожу скамейку с теневым навесом недалеко от аэропорта и обессиленно сажусь. В пяти шагах от меня проезжают автомобили. Еще одно сожаление жизни. Сколько бы я ни старалась получить полное водительское удостоверение в Лондоне, так и не смогла сдать экзамены. Ладно, сейчас не время думать об этом. Каким-то образом мне нужно оказаться в доме отца. У меня нет налички на такси, но есть же и другие способы добраться. У кого бы мне узнать насчет общественного транспорта? Ждешь кого-то? Я не сразу узнаю голос. Райделу приходится выйти из автомобиля, чтобы я обратила на него внимание. Его маленькой истерички нет поблизости? Привет. Не знаешь, где здесь общественный транспорт? Знаю. Показать? На радостях я приподнимаюсь. Только что потух шанс сгореть заживо под солнцем. «Да!» — мужчина равняется со мной. «Куда тебе нужно?» Я протягиваю ему бумажку с адресом. Райдел бегло читает, после чего уверенно произносит. «Поехали!» «Тебе по пути?» Ликование накрывает с головой, но виду я не подаю. Расплывчатый ответ. «Можно сказать и так. То есть не по пути?» Останавливаюсь. Не хочу, чтобы кто-то обременялся моими проблемами. Мне хочется залезть мужчине в голову, понять, о чем говорит его внимательный взгляд. Райдел пропускает вопрос мимо ушей. Протягивает руку и забирает мой громоздкий чемодан. Я мнусь возле багажника его автомобиля, испытывая дичайшую неловкость. Мне не по себе от того, что чужой человек усложняет себе жизнь, занимаясь ненужными делами. «Сядешь в машину?» Недоуменный отпечаток на лице. «Или мне чисто закинуть твои вещи по этому адресу?» «Чтобы их украли? Ну уж нет». Я тороплюсь к двери и забираюсь в темный салон. Кажется, кто-то недавно купил ультрамариновый мустанг. Здесь пахнет новым. Аромат кожи проникает в ноздри, удерживая в сознании ассоциацию первого впечатления. Райдел очень приятный. В салоне едва чувствуется и соленая дымка, словно люди, накупавшись в океане, прыгнули в кабриолет, оставив после себя воспоминания о веселом летнем дне, влажных купальниках и бризе. Можно же пофантазировать и представить то, чего никогда не испытывал. Воображение никто не отменял. Помимо минерального аромата и свежей выделанной кожи, я улавливаю нечто, пробуждающее мурашки. Запах легкого парфюма, запах Райдала. Когда я на его мужской территории, тело реагирует странно. По-новому комфортно, да беспамятства расслаблено. Как в каком-нибудь люксовом спа. Никогда там не была, лишь предполагаю, как себя там можно почувствовать. Новый автомобиль? Да, нравится? Очень. Машина Райдала напоминает мне своим глубоким синим оттенком ночное небо, космос, тайны, спокойствие. Нравится. А тебе? Мужчина застывает, так и не нажав кнопку запуска автомобиля. Я опускаю взгляд на его дергающийся кадык. Почему мой вопрос вызвал у него такую тормозящую реакцию? Райдал придвигается ближе с тенью улыбки на лице. Теперь сглатываю уже я. Мое тело напрягается, как струна. Я отвожу взгляд к окну, пытаясь избежать давящего влияния Райдала. Не могу сказать, что мне нравится происходящее. Эта близость опасна, думаю я. Следующее мгновение разрезает мое шаблонное параноидальное мышление. Мужчина не задумывал ничего ужасного, о чем я успела вообразить. Перед сном надо поменьше смотреть фильмы про маньяков. Райдал просто протянул руку к бардачку, из которого достал авиаторы, очки с крупной оправой. «Ты мне нравишься», — выдыхает он мне в губы, обдавая чем-то сладким. Я теряю способность разговаривать. Облизываю губы и пытаюсь продраться сквозь грёбаное стекло своими глазами к его. Бессмысленная затея. Чем дольше мы находимся так близко, тем сильнее я улавливаю нечто цитрусовое. Райдал ощущается как прохладный напиток из свежевыжатого лимона и листиком мяты для украшения. Я не сразу заметила. Так вот, как он пахнет. Набравшись смелости, переключаюсь со странного ощущения на уточнение. «Я? Вообще-то вопрос был про машину, я не спрашивала, нравлюсь ли тебе». «Я в курсе, Вайлет». «Тогда к чему эти замечания?» В отчаянии пытаюсь погасить фейерверк внутри и сказать что-то разумное. К счастью, вовремя замолкаю, поскольку Райдал больше не сосредоточен на мне. Он молча заводит машину, сосредотачиваясь на дороге и не пытается меня смутить. «Напился моей растерянности? На ближайший час ему хватит?» «Клифтон, значит». Райдал постукивает пальцами по рулю, не глядя на меня. «У тебя там парень живет?» «Допрос с переходом на личное?» «Нет». «А почему ты спрашиваешь?» «Район соответствующий». «Соответствующий чему?» «Скорее, для кого?» «Для такой, как ты». «Какой еще такой? Я настолько плохо выгляжу?» Детализировать по поводу своей внешности не решаюсь, боясь получить негативную реакцию. Рискую поинтересоваться лишь о самом месте, куда направляюсь. «Ты что-то слышал о том районе?» Я предполагаю, что он может быть плох. Времени выбирать у меня не было. Когда прижмет, человек готов согласиться на что угодно, лишь бы там был покой. И я сейчас о внутреннем. Глупо, наверное, отправляться в Клифтон, банально не погуглив информацию. Я была так ослеплена идеей сбежать из Лондона, рвануть ко всем чертям навстречу новому, что не решилась узнать побольше о районе, где всю жизнь прожил мой отец. Побоялась узнать нечто, что отпугнет желание вырваться из временной петли. Сейчас, здесь, в Кейптауне, у меня уже нет возможности сбежать, поэтому я с охотой жду ответ Райдала. «Тихо, как в морге». «Идеально», — вырывается. «Это как раз то, о чем я только могла мечтать последнюю пару лет. Уединение, расслабление и наслаждение жизнью без опаски за будущее. Я не сразу замечаю, что мужчина смотрит на меня с легким недоумением. Наверное, стоит пояснить свой ответ? В Лондоне слишком шумно, много суматохи, захотелось тишины. Клифтон будет идеальный для тебя, Вайлет». Я чувствую, как мои щеки багровеют. «Только не пользуйся общественным транспортом или электричками. В Европе небезопаснее, чем в Кейптауне. Не хочу пугать, но мы в самом опасном криминальном городе Южной Африки. Надеюсь, о тебе есть кому позаботиться». Доброта едва знакомого мужчины не знает границ. Меня не пугают слова Райдала. Его высокопарные фразы не производят должного эффекта. Я просто рада сбежать на другой континент и начать новую жизнь. Если так посудить, опасно в любом городе. Везде хватает убийств, краж, насилия и следящих за порядком полиции камер. Безопасность — величайшее заблуждение человечества. Сколько бы денег ты не имел на своем счету, в какой бы стране, районе ни жил, ничто не может гарантировать стопроцентную защиту. «Ты живешь где-то поблизости?» — интересуюсь я, когда румянец уходит с лица. «Опасаешься, что можем пересечься?» — ухмыляется Райдал. «Не стоит волноваться. В этой части Кейптауна меня никогда не бывает». «Зачем тогда предложил подвезти? Язык так и чешется спросить, где молодой мужчина бывает, в каком пригороде живет и еще множество деталей. Навязываться я не люблю. К тому же занят он. Тем временем мое внимание с Райдала перехватывает открывающийся вид. Дыхание замедляется. Незаметно для себя я вновь хватаюсь за колено мужчины и пытаюсь напиться, насытиться, запомнить каждый дюйм яркого цвета, что вижу. Я поднимаю голову, замечая, как постепенно открывается крыша кабриолета. «Спасибо», — беззвучно шепчу. Райдал кивает и переводит взгляд на свою ногу. Мое внимание уже похищено. Я не различаю намек, продолжая впиваться глазами в виды города на краю земли. Дух перехватывает, когда я гляжу на Кейптаун. Я такое только в кино видела. Извилистым дорогам пришел конец, слева перед нами распростерся океан. Впереди и справа горы, горы, горы, бесконечно яркое зеленое одеяло, укрывающее возвышенности. На меня что-то находит, я едва сдерживаю слезы, видя такую красоту. После такого я ни за что не захочу уезжать из Южной Африки. Сейчас случилась точка невозврата, то, после чего жизнь обязательно разделится на до и после. Райдал, это... Я все же начинаю плакать. Вбираю побольше кислорода и сжимаю его ногу, как будто она сможет утешить меня. Мустанг несется по идеально гладкой трассе, заставляя мое сердце учащенно биться. Хочу никогда не уезжать отсюда. Возможно, это поспешное решение, но сейчас меня распирает от счастья. Не ощущается ни усталость от долгого полета, ни страх перед жизнью в чужой стране в полном одиночестве. Все меркнет, притупляется на фоне того, что видят мои глаза. Впервые они видят нечто столь восхитительное. Пока я завороженно проваливаюсь в мир своих фантазий, Райдал прибавляет громкость играющей песни «Beautiful Pain». «Надеюсь, тебе нравится Эминем, потому что я тащусь от него». У него такая искренняя улыбка, она заражает. Не скажу, что тащусь по рэперу, но уважаю творчество любого человека. Песни Эминема я не слушаю, но это... Ее звучание оседает где-то внутри. Слова застревают в горле, и все, на что я способна, благодарить за волшебный момент, созданный практически незнакомым человеком. Я распускаю свои рыжие волосы, до этого они были собраны в хвост, и встаю коленками на сиденье. Ноздри наполняются свежестью африканского ветра, жар вовсе не ощущается. Райдал одной рукой ведет автомобиль, другой поддерживает меня за руку. Моя маленькая ладонь тонет в его крупной. «Я так счастлива! Спасибо за все!» — кричу, сама не зная кому. Наверное, тому, кто создал эту красоту, кто не стал препятствовать моему отъезду из Лондона, кто послал мне этого мужчину. Водитель автобуса не подарил бы мне таких эмоций, а Райдал смог. Еще и песня, которую он включил для меня. Его поступки многое значат. Ветер треплет мои волосы. Все внезапно становится таким легким. Данные эмоции неведомы мне. Я никогда не чувствовала себя пушинкой, которая несется, куда вздумается. Оказывается, нужно было отпустить контроль, поддаться порыву и наслаждаться происходящим. Никаких хмурых дней, слез на полу своей обшарпанной комнаты. Боль испарилась, ей больше не место внутри меня. Трон заняли безудержное счастье и свобода. Я подпеваю знакомые строки и весело хохочу. Вокруг никого. Наверное, весь Кейптаун в этой части города еще спит. Дороги чисты, природа прекрасна. Моим глазам вкусно смотреть на происходящее. Райдал улыбается, когда мы случайно пересекаемся взглядами. Таким мужчина нравится мне больше. Не угрюмым, хмурым, чересчур серьезным, а простым. Ты многого не знаешь, чтобы говорить о простоте. Райдал ставит песню снова и снова на повтор. Я заслушиваю ее до потери пульса. Если сдать кровь на анализы, обнаружится ДНК Эминема вместе с его строчкой «Сегодня абсолютно новая глава». «Пожалуйста, твоя вилла». Я оборачиваюсь и замечаю. Мы уже приехали. На углу белоснежного здания табличка с указанием улицы и номера дома. Еще пара месяцев назад принадлежащего моему отцу. «Помогу с чемоданами». Моя заторможенность не останавливает Райдала. «Ключи?» Прямо перед входом я разворачиваю чуть ли не показ мод. Приходится открыть чемодан и вытащить половину содержимого. «Забыла, куда положила». Нелепо оправдываюсь, чувствуя прожигающий взгляд мужчины на затылке. Подумает, я дура какая-то. Каблуки, купальники. Вот из чего состоит набор вещей в Кейптаун. Какой позор доставать стринги на глазах у Райдала. Я уже отчаиваюсь найти ключ. Есть вероятность, что он лежит в Лондоне и ржет надо мной. Хотя я уверена, что брала его с собой. Это же самое ценное из всего имеющегося у меня. Ради меня этот ключ проделал космический путь. После смерти отца из Кейптауна в Лондон прилетела часть его вещей, поскольку я единственная наследница его богатства. После подписания сотен бумаг мне отдали документы на виллу и этот ключ. В тот день, когда он попал ко мне в руки, я твердо решила ехать в Африку. Не оставалось никаких сомнений. То ли усталость от прежней жизни, то ли интуиция привели меня на порог этого дома прямиком к ногам красавчика. «Поезжай к себе домой». Я устало сажусь на бетонную плиту, перерыв все. Хорошо, что я вылезла из спортивных штанов и переоделась в шорты. Уборная аэропорта в этом смысле спасла меня. «С чего ты взяла, что мне нужно домой?» К истеричке, исчезнувшей из поля моего зрения, как только мы покинули борт. «Вставай!» — командует Райдел, высвобождая чемодан из-под моей спины. Я успела на него облокотиться. Успеваю только ахнуть, когда мужчина начинает копаться в чужих, моих вещах. Невообразимая наглость! И откуда он такой взялся на мою голову? «Ты с ума сошел?» — подскакиваю, топая ногой. «И это твоя благодарность в поисках? Между прочим, не слышал спасибо за прошлый раз. Я дал тебе отсидеться под столом и...» «И нес чушь про минет!» Знаю, что не тактично перебивать говорящего, но Райдел не на шутку бесит. Как он вообще смеет? «Кошка, только не надо краснеть!» «Я? Да я не краснею!» Мужчина выпрямляется и надвигается ко мне. Я отступаюсь и чуть ли не лечу вниз. Чуть не лечу, потому что этот рослый широкоплечий задира успевает меня поймать. Райдел расплывается в улыбке. Просто нахальство быть таким сексуальным и в то же время индюком. И хочется и колется, да, Вайлет? Наша тонкая игра выходит за рамки, стоит ладони мужчины обнаружить мое слабое место. Спуститься на талию и начать поглаживать оголенную полоску кожи у шорт. У меня пересыхают губы, когда мы смотрим друг на друга в тотальной тишине. Изучаем, бережно присматриваясь со всех сторон. Я задерживаю дыхание, когда Райдел становится еще ближе. «Завязывай лгать мне!» От его сильной хрипоты уровень кислорода в моей крови становится ниже допустимой нормы. «Ты краснеешь!» Я намеренно делаю новый вдох, чтобы не потерять сознание. Пока я борюсь за жизнь самой собой, мужчина с легкостью отпускает меня из своих объятий и продолжает поиски потерянного металла, что откроет доступ на виллу. Я поднимаю голову к голубому небу и выискиваю облака, за которые можно зацепиться, чтобы переключить внимание. Это не требуется. Райдел быстро находит пропажу. «Как благодарить будешь?» Он крутит на пальце найденные ключи. «Ты нашел их!» Смеюсь я. «А, спасибо!» Думаю, я все же заслужил благодарностей. Если для него важно услышать спасибо, я ему скажу. «О, великий Райдел! Сарказма мне не занимать. Благодарю вас за спасение. Я бы умерла, если...» «Слабые благодарности». «Чего?» «Не выдумывай, Вайлет. У тебя нет проблем со слухом». «Какого черта он тогда хочет?» «Не от души поблагодарила, я привык на щедрость». «Индюк». Насильно вытягиваю уголки губ вверх, когда исполняю подобие реверанса. Райдел, безусловно, заслуживает спасибо, но не ценой моего унижения. Большую часть времени он кажется мне адекватным, весь такой из себя джентльмен. Но, когда включается его юморок, хочется собрать вещи и без оглядки бежать. «Спасибо, не знаю, как бы я была без тебя», — говорю уже на полном серьезе, когда мы проходим в дом. Райдел идет впереди, помогая мне с чемоданом. Я шагаю за ним, урывками рассматривая место, где теперь буду жить. В моей фантазии он был меньше, хотя я была осведомлена масштабами владения, что мне достались. И это не просто домик. Огромная вилла со своим бассейном, территорией для отдыха и частным пляжем для жителей Клифтона. «Подожди, подожди, повтори-ка еще раз, я не расслышал». Мужчина оставляет чемодан у серого дивана и поворачивается ко мне. Райдел на голову выше меня, но и я не маленького роста. Около 1,70 м. Мне приходится немного приподнять голову, чтобы позволить нашим глазам встретиться. Я краснею. Райдел определенно имеет надо мной влияние, когда вот так смотрит. Я смущаюсь и вынужденно отвожу глаза первое. Не хочу напороться на его очередную тупую шутку. А может, он просто мне нравится? Да нет, быть такого не может. Мне пора прекратить пороть чушь и включить мозг. Спасибо, что помог. Валит. Посмотри мне в глаза. Делаю, как он сказал. Но не потому, что Райдел приказал мне, а потому что сама этого хочу. Спасибо, что помог. Повторяю, он ведь ради этого попросил обратить на него взгляд. Это самый запоминающийся первый день из всех, что только мог быть. Без тебя я бы не справилась, ты... Я хочу сказать еще много всего, со всей искренностью выразить благодарность мужчине, но не успеваю. Нас прерывает его телефон. Я сдерживаю улыбку, когда замечаю истеричка на мобильном Райдела. А затем слышу уже знакомый голос. Вселенский коннект. Как только заиграла мелодия, я сразу подумала о его девушке. Та, что сидела рядом с ним и выводила из себя всех пассажиров. «Где тебя носит? Мы же договаривались!» Доносится из динамика. Следующие слова я не слышу. Райдел убавляет громкость и выходит на улицу через дверь моей спальни. Там мы еще не были. Я мнусь у дивана, так и не решаясь пойти за ним. Чувствую себя не в своей тарелке. У меня теперь есть огромная вилла. Я в новой стране. В моем доме незнакомый мужчина, и, кажется, из-за меня он сейчас ссорится со своей невестой. А может быть, и женой. «Валет, мне нужно идти». Голос Райдела выводит из транса. «Отлично». Мои руки проскальзывают в задние карманы шорт. «То есть, хорошо. От нервов не знаю, куда спрятать ладони. То есть, я хотела попрощаться». Поджимаю губы. Он, наверное, совсем за идиотку меня считает. «Валет, просто скажи «до свидания», и на этом все. Ты никогда не увидишь его, он никогда не увидит тебя. Пока». Мужчина делает шаг назад. Райдел медлит покидать мой дом. Я смотрю ему в глаза. Чувствую, как мой рот приоткрывается в поиске нужных слов. Улыбаюсь, когда так и не нахожу, что сказать. «Хорошего отдыха. Ну, я пошел?» «Спасибо. А, да. До свидания?» «Пока, Вайлет». Его взгляд оставляет отпечатки. Запечатлевает меня в своем сознании, оставляет ожоги раньше, чем африканское солнце. Моя бурная фантазия неугомонна в таких вопросах. Я вечно все идеализирую в своей голове. Даже то, чего на самом деле не было. Райдел выходит раньше, чем я успеваю прийти в себя. Черт, я же совсем забыла. Он пожелал мне хорошего отдыха, а кроме тупого «спасибо» ничего не услышал в ответ. Бегу, путаюсь в узких коридорах дома и нахожу нужную дверь с третьего раза. «Будь проклят мой топографический кретинизм!» «Райдел!» — окликаю мужчину, застывая на улице. Визг покрышек темно-синего мустанга заглушает мой голос. Не успела. Я смотрю вслед быстро удаляющейся машине. Вслед Райделу, что сидит внутри. Симпатичный. Жаль, что занят. Я была бы не против познакомиться с ним поближе. Это последнее мгновение, когда я так долго, дурманяще, маниакально думаю о мужчине из аэропорта. После меня захлестывают эмоции от всего окружающего в Кейптауне. Мои приключения только начинаются.